Глава 7. Несколькими неделями раньше. Дверь в магазин была заперта. Доротея невольно глянула на часы. 10:30. И обычный будний день, понедельник. Да и снаружи не стояла витрина с овощами. Стенд с газетами тоже. Закрыто, но почему? Она еще раз нажала на ручку. Дверь не поддалась. Когда-то, в другом столетии, она была выкрашена в синий цвет. За это время краска облупилась. Доротея попыталась заглянуть внутрь сквозь стеклянные матовые стекла. Вроде бы внутри горит свет. Она заметила какое-то движение, потом дверь открыли. Мужчина за 50, с отвислыми щеками и порослью в носу, стоял в проеме. «Вы сегодня первая», — сказал он ворчливо, под дребезжание древнего дверного колокольчика. 10:30. Вы только посмотрите». «Не поняла», — растерянно сказала Доротея. «Вы первая, кому понадобился магазин». Он повернулся, взял с кассового столика кусок картона. В глубине магазина стояли коробки, с полок было все наполовину убрано. «Я написал объявление, да забыл его повесить. Только сейчас заметил». «Что за объявление?» «Что магазин закрывается». Он коротко глянул на нее. «В субботу умерла моя мать». «О, мне очень жаль». Доротея сама не ожидала, что примет известие с такой болью. Ведь она только подружилась со старой женщиной, и вот... «Да что уж там жалеть. Ей было 83». И она умерла именно так, как всегда хотела, во время работы. Успела всю бухгалтерию свести. Сделала отчет на месяц, прилегла на софу, и все. Это звучало не особенно печально, скорее досадливо. «Да, понимаю». Доротея не знала, что сказать. «А что будет с магазином?» Мужчина покачал головой. «Он ведь ничего не приносил. Жила она на свою пенсию. Разрешите?» Он закрепил табличку, на которой было написано. «В связи со смертью хозяйки магазин закрыт на неопределенный срок». Потом отвернулся, не прощаясь, и снова закрыл дверь. Доротея стояла снаружи и слышала, как он там орудует. Судя по звуку, ему все это было безразлично, да даже и противно. Она повернулась, посмотрела через деревенскую площадь, ощущая волнение, будто этот момент выбивался из обычного хода времени. Вот контора управления, где работал местный начальник, и то лишь 2 раза в неделю. Трактир у кружки, серая, пришедшая в упадок нора. Здание рядом было когда-то магазином, возможно, модным, судя по пустой витрине за пыльным стеклом. Церковь имела такой ветхий вид, что Доротея не решилась бы в нее войти. И что это за деревня? Вся такая мертвая, как пыльный чулан, полный старых забытых вещей. Это было не пространство для жизни, а какая-то свалка жилых домов, исполненная странной печали, которая относилась не только к старой госпоже Бирнбауэр, но и к состоянию мира в целом, Доротея вернулась домой словно в трансе. Она беспомощно стояла перед раскрытым холодильником, раздумывая, чтобы приготовить на обед. В деревне больше нет ни одного магазина. Нет, ради 6 яиц она за 30 километров не поедет. Придется искать какой-то выход. Ну, может, кто-то другой возьмет на себя магазин. Какая-нибудь из больших сетей. Это, конечно, будет уже не так романтично, но все же лучше, чем ничего. А тут еще и телефон звонит. Не удается спокойно подумать. «Уц», — назвала Доротея свою фамилию. Незнакомый мужской голос. По-немецки говорит отрывисто с акцентом. «Алло, это говорит?» И он назвал имя, которое Доротея не расслышала. «Ахим дома?» Ошибся номером, ясно. «Здесь нет Ахима». «О, разве я попал не в дом Ахима Анштеттера?» Теперь Доротея поняла. «Ах, да, это был прежний владелец дома. Семья Анштеттера здесь больше не живет». Возникла долгая пауза. «Я понял», — сказал наконец мужчина. «Он продал вам дом». «Да». Быстро же он среагировал. Моментально в ней очнулось подозрение, словно зверь, подстерегающий в темноте. Она-то считала, что с ним покончено. По спине пробежал холодок. «Простите, что вы имеете в виду?» На это он не ответил. «Не могли бы вы ему передать кое-что?» «Что значит быстро среагировал?» Настаивала на своем Доротея. «Что кроется за этим домом?» «Ничего, я оговорился. Немецкий не родной мне язык. Я его владею с большими проблемами». Глубокий вдох. «Пожалуйста, передайте господину Анштеттеру вот что». Доротея металась по кухне, как тигрица, рассказывая Вернеру про этот звонок. «Он не хотел сказать мне, что имел в виду. Он просто открестился, что вообще сказал это. Но я же не сумасшедшая. Я это точно слышала. Быстро же он среагировал. Именно так он сказал». «Это совсем не обязательно должно что-то значить. Может, и в самом деле оговорка. Когда я в офисе говорю по телефону по-английски, у меня тоже случаются такие ошибки. Иной раз просто стыдно. А если нет? Если тут действительно что-то нечисто? Если дом отравлен или что-то в этом роде?» Вернер вымученно улыбнулся. «Мы обыскали каждый закуток. Все было как надо». «А если есть что-то такое, чего не видно? Ртуть, например. Может, где-то тут разлили ртуть, и мы уже несколько месяцев вдыхаем ее пары. Ты можешь быть уверенным, что все в порядке?» «Нет. Но если хочешь, давай вызовем специалиста. Ну, я не знаю, из Института химических исследований или вредных веществ в жилых помещениях или что-нибудь в этом роде». Вернер разминал ладони. «Что-то он передал тебе до Аштеттера». Доротея пренебрежительно махнула рукой. «А я толком и не поняла, что кто-то на последнем издыхании. Не то Радам, не то Рабар, не знаю, кого он имел в виду. Да мне это и безразлично. У меня сейчас такое чувство, что весь мир на последнем издыхании». В этот момент снова зазвонил телефон. Оба оцепенели. Звонок повторился. «Подойди ты!» Доротея невольно перешла на шепот. Вернер встал. «Ладно, подойду». Он пошел в холл и снял трубку. «Уц, да». Некоторое время он молча слушал, потом сказал только. «О, понял. Да, все ясно. А ты?» «Хорошо, я и скажу. Пока». Он вернулся назад с таким серьезным видом, что у Доротеи перехватило дыхание. Это был Фридер. Он... Вернер сглотнул. «Твой брат Маркус в Америке попал в автокатастрофу. Фридер сказал, что он лежит в тяжелом состоянии в больнице, и состояние его критическое». Дахран расположен у Персидского залива в 15 километрах к югу от Дамана, важнейшего контейнерного порта королевства, и всего лишь в 3 километрах от Эль-Кабара, самого популярного городка на побережье Персидского залива. В Дахране находится головная резиденция саудовской компании «Арамко», самой крупной нефтяной компании в мире. Вместе с тем, Дахран – город, который не сравнишь ни с каким другим в Саудовской Аравии. Тут же расположен университет нефти и минералов имени короля Фахда, в котором учатся больше 10 тысяч студентов, исключительно мужского пола. Преподают там, за исключением предметов, касающихся ислама, главным образом иностранные профессора, причем на английском языке. Несмотря на то, что здесь в известной мере бьется сердце саудовской нефтяной индустрии, в Дахране человеку может показаться, что он находится в американском городке. Вся территория города обнесена ограждением, на въездах работает строжайший паспортный контроль. Дахран закреплен за иностранными служащими компании «Арамко» и их семьями, выходцами из США, а кроме того, из Европы и Канады. Улицы здесь широкие, находятся они в отличном состоянии и обсажены деревьями. Дома сооружены из камня и окружены зелеными газонами. Все устроено на широкую ногу, ибо масштабы здесь не играют роли. Еще 50 лет назад тут была пустыня. Городок на 12 тысяч жителей, снабжен площадкой для гольфа на 27 лунок, бассейном, теннисными кортами и площадками для сквоша, школами и современными магазинами. Любой вид телекоммуникации, от телефона до доступа в интернет, бесплатно. Безопасность здесь полная. Хоть Саудовская Аравия тренирует террористов, готовя их к нападению на жителей Запада, но в Дахране еще не произошло ни одного такого случая. Но самое главное, в Дахране не действуют строгие законы Саудовской Аравии. Дахран подлежит собственной юрисдикции, имеет собственную полицию, пожарную команду и службу здравоохранения. И все эти службы финансируются «Арамко». Так жители Дахрана могут употреблять алкоголь, а женщинам не предписываются нормы одежды. По городу они могут разъезжать даже на автомобилях. «Такая свобода может способствовать легкомыслию», – думал мужчина. Он только что провел бесплодный телефонный разговор, некоторое время размышлял, что ему делать дальше, в конце концов поднялся и направился в туалет. При этом взгляд его упал на окно, и он увидел, что к дому идут мужчины. То были саудовцы. Двое из них были вооружены, все в униформах службы безопасности. Почему-то человек испытывал тревогу. Поскольку ему все равно не оставалось ничего другого, из огражденного Дахрана никуда не убежишь, он пошел к двери и открыл ее, прежде чем они позвонили. Они оглядели его с неподвижными лицами. Один из них спросил его имя и протянул руку. «Ваш паспорт». Мужчина достал паспорт, вручил спрашивающему и смотрел, как листают документ. «Вы с Кипра?» – спросил тот, что держал в руках паспорт. «Да». «А сегодня вы были в Абкайке?» «Да, я там работаю». «Вы были в группе, которая сопровождала инспекцию Министерства нефти?» «Да». «Вас предупредили, что на все, что вы при этом увидели и узнали, распространяется обязательство о неразглашении?» Он нервно сглотнул. «Да». Рука, которая держала его паспорт, начала постукивать им по костяшкам пальцев другой руки. Мелкие нервирующие звуки. «С кем вы недавно говорили по телефону?» «Они это знали. Откуда? Он использовал свой мобильный телефон. А ведь это всегда значило...» «Я хотел позвонить своему другу, но его не оказалось на месте». «В Германии?» «Да». Мужчины переглянулись. Один из них, до сих пор молчавший, сказал: «Пойдемте». После нескольких дней пугающей неизвестности все же стало ясно, что Маркус выживет. Более того, врачи заявили, что скоро он станет транспортабельным. Тогда Фридер организовал его перевозку в Германию и устроил в подходящую клинику. Когда Доротея впервые навестила там Маркуса, он лежал в искусственной коме, в которой ему, по словам врачей, придется находиться еще некоторое время. Фридер отвел ее в сторонку и объяснил, что это чудо, что Маркуса вообще удалось вывести из страны, поскольку против него выдвинуто много тяжких обвинений. Он даже объяснил, о чем идет речь, но она пропустила его слова мимо ушей. Вид ее тяжело покалеченного брата, все эти шрамы и аппараты – это было слишком. Настоящее. Мне пора было уходить. Ты выглядел так жутко, я еле заставляла себя поднять на тебя глаза. Все эти повязки, трубки. Доротея подвинула стул к кровати и села. Я так рада, что теперь тебе уже лучше. Маркус криво улыбнулся. Движение, которое по-прежнему отдавалось болью в шраме. Он потрогал лицо. «Да», — сказал он, — «приз за красоту мне уже не выиграть». Она оглядела его. «Разве ничего нельзя сделать? Ну, со шрамом я имею в виду». «Можно. Они хотят его еще раз прооперировать. Послезавтра, я думаю. Но полностью он уже никогда не исчезнет, это ясно. Вечное напоминание». Доротея задумчиво кивнула, потом пожала плечами. «Мужчин это даже украшает. Не обезображивает, а наоборот, делает интересными». Маркус чувствовал, как на него наваливается усталость. Нагрузка в гимнастическом зале, обратный путь и разморившее его в палате тепло. «Брат рассказывал мне о вашем новом доме. Говорит, что это просто мечта. С бассейном, видом и так далее». Глаза ее сияли. «О да, ты непременно должен к нам приехать, как только выйдешь отсюда. Это правда чудесно». Она осеклась и потом поправилась. «Конечно, не все. Есть и отрицательные стороны, как у всего в жизни». Вернеру приходилось каждый день очень далеко ездить на работу, а ты ведь знаешь, он не любит рано вставать. И это значит, что вечером он приезжает поздно. И дом не продуман в смысле отопления. Высокие потолки, много смежных помещений без дверей, которые можно закрыть и так далее. Маркуса окутало теплое доверительное чувство. Это было связано со звучанием ее голоса. Он невольно вспомнил, как они были еще детьми и спали в одной комнате. Только Фридер, как старший, уже имел свою отдельную комнату. Тогда по вечерам они всегда перед сном разговаривали. «Судя по тому, что ты рассказываешь, дом довольно старой постройки», сказал Марку, стараясь не выказывать усталости. «В наши дни так уже не строят». «Да, построен он лет 100 назад. Правда, от первоначального вида остался лишь подвал. Сегодня там бы уже разрешение на строительство не дали». Она разговорилась, рассказала о старой женщине и деревенском магазине, о том, что вся деревня какая-то безжизненная и не с кем словом перемолвиться. А хозяйка магазина умерла, но успела многое поведать ей об истории дома. Маркус не все понимал, но это было не так уж и важно. «Понимаю», – вставлял он время от времени. Он не хотел ей говорить, что устал, но и засыпать тоже не хотелось. Как видно, магазин больше работать не будет. Наследников он не интересует, крупные торговые сети тоже. От них уже приезжали эксперты, но все в один голос заявили, что деревня магазин не потянет. «А откуда ты все это знаешь, если не знакома ни с кем из деревни?» Она смущенно засмеялась. Я пошла к местному начальнику и спросила. «Знаешь, люди вообще-то приветливы, к ним надо только подойти». Она разглядывала свои ладони, потом снова подняла глаза. «Я уже раздумывала об этом. Всего лишь сумасшедшая идея, но... Что если мне взять этот магазин? Хотя бы на полдня, например, с утра, пока Юлиан в школе. И у тебя будет то же самое, что у этой старой женщины. Люди будут заходить, только чтобы купить пачку сливочного масла или лимон. Для меня важнее принять какое-то участие в жизни деревни. Кроме того, от местных крестьян я могла бы получать экологически чистые фрукты и овощи напрямую, минуя окольные пути, и недорого. В наши дни все это есть и в супермаркетах. Люди хотят покупать все в один заход. Большой закупочный день раз в неделю. Ты ведь тоже так делаешь? Но мы могли бы сэкономить на налогах, ведь так? Пока ты ничего не заработаешь, да. Но что вам даст это в целом, не знаю. Ты должна все рассчитать. Он не смог подавить зевок, который одолел его посреди фразы и скомкал все слова во рту. «Ты устал». Доротея поднялась, что он воспринял с сожалением, но и с радостью. «Тем более, что мне и самой пора ехать обратно. Это ведь далеко, ты знаешь, иначе я бы приезжала чаще». «Ничего, ничего». У Маркуса было лишь смутное представление о том, где вообще находится клиника. Где-то близ Франкфурта, насколько он смог понять, из весьма схематичной карты, найденной в одном из проспектов. В этом проспекте речь шла главным образом о муковисцидозе, для лечения которого здесь был разработан уникальный курс, якобы известный на весь мир. Странно уже то, что Фридер додумалась поместить его именно сюда. Примечание. Муковисцидоз. Наследственное заболевание желез внутренней секреции. Может, в следующий раз тебе что-нибудь привезти? Нет, у меня все есть, спасибо. У него мелькнула мысль, еще раз вырвав его из усталой сонливости. Вернее, да, привези. Что, говори. Маркус завел ладони на затылок и стал его массировать, тем временем раздумывая, как бы это лучше объяснить. Это довольно сложно, но очень важно, чтобы ты сделала это совершенно определенным способом.